генерал, служивший яркой мишенью для самых метких стрелков бурской армии, казался неуязвимым. Его каска была продырявлена, мундир изодран, люди вокруг него так и падали, а он продолжал оставаться невредимым. По ходу битвы он очутился в зоне огня молокососов. Те стреляли без передышки, опустошая магазины своих маузеров, и все же ни один их выстрел не задел генерала. Но вот Поль Поттер, с изумительным хладнокровием, наводивший на него свой райор, спустил курок страшного ружья, грохот которого заглушил сухое щелканье автоматических карабинов. Генерал Уошоп, повторяя трагический жест людей, пораженных в грудь, судорожно схватился за нее рукой, зашатался в седле и, скользнув на круп коня, свалился на землю, убитый на повал. «А-а-а! Еще один!» — радостно воскликнул молодой бур. «Это уже 13-й!» И он тут же нанес новую зарубку на ложе своего ружья. Увидев, что генерал убит, шотландцы остановились в нерешительности. Они еще не отступали, но и не двигались больше вперед. Пальба продолжалась все более беспощадная и яростная. Ряды шотландцев быстро редели. Уже треть всей их бригады лежала на земле убитыми и ранеными. «Отступать!» — раздалась чья-то команда. «Это конец!» Англичане, снова побитые, отходили в беспорядке с поспешностью, похожей на панику. Как просто было бы теперь превратить их поражение в полный разгром и захватить в плен все 10 000 обезумевших от страха солдат. Но для этого пришлось бы перейти в атаку, а буры никак не хотели расстаться со своими укреплениями. Иностранные офицеры умоляли Кронье атаковать англичан. Тот наотрез отказался. Тщетно указывали ему иностранцы на беспорядочное бегство деморализованной армии англичан. Достаточно было отправить галопом в обход войскам королевы хотя бы 2000 кавалеристов, чтобы отрезать англичанам возможность отступления. Кронье только презрительно пожал плечами и даже не удостоил их ответом. А время между тем шло. Приближалась ночь. Скоро уже будет поздно что-либо предпринимать. Иностранцы, взбешенные этим идиотским упрямством, из-за которого гибли плоды блестящей победы, продолжали настаивать. «Да поймите же вы!» — кричал один австрийский офицер. «Если мы возьмем в плен корпус Митуэна, то войдем в Кимберли без единого выстрела!» Кронье опять лишь пожал плечами и, даже не потрудившись объяснить причину своего отказа этим отважным людям, которые покинули свои семьи и дела, чтобы сражаться на его стороне, повернулся к ним спиной и обратился к окружавшим его бурам. «Восславим Господа и возблагодарим Его за дарованную нам победу!» И первым затянул псалом. «Ничего не поделаешь», — с грустью прошептал полковник Вильбоа Морей. Он не знает даже азбуки современной войны. И заранее можно предсказать, что благодаря раздутой славе и слепой вере в него Буров, Кронье станет злым гением своего отечества. Эти воистину пророческие слова меньше чем через 2 месяца получили печальное подтверждение.